Глава 13. Брахма вернулся на крышу одновременно с Денисом. «Все в порядке, босс. Все качели подняли. Видел, вояки бочки перетащили к первой линии». Подтверждая его слова, на связь вышел Кейн. «Брахма, 3 бочки установили на западе и 2 на севере. Мы с Кимом их подорвем, когда будет нужно». Майор явно дал понять, что сам выберет момент, когда наступит это «нужно». «Одна минута», — мрачно сообщила Герда, наблюдая стаю в монитор. «Всем приготовиться!» – скомандовал Брахма, хотя все и так слышали дрожь земли от стремительно накатывающей волны. Метров за 200 до первой линии стая разделилась, обтекая базу, и ворвалась почти одновременно с обеих сторон, как и в первый раз. Айрат был точен, как корабельная пушка с модулем наведения. Когда первые ряды ворвались в цепь ежей и сбавили скорость, он сделал всего 3 выстрела. Между стальными тетраэдрами вспухли 3 ослепительные цветка, поглотившие огнем рвущихся к людям чудовищ. С северной стороны, где накат встречал Ким, тоже грохнули 2 взрыва, а потом схватка закипела сразу везде. Будто не заметив адского огня второй линии, твари потекли вперед, заполняя пространство компрессорной станции. Строительная площадка наполнилась грохотом выстрелов автоматических винтовок, хлопками пневмопушек, надсадным ревом и лязгом техники. Эфир шумел матом и проклятиями людей. Брахме некогда было следить за общей обстановкой. Он лишь стрелял и стрелял, посылая бетонные цилиндры в беснующихся гиен и пауков. Он заметил, как на южной стороне мелькнула, разворачиваясь, буровая платформа, и часть монстров бросилась за ней. Камни и дротики стучали о бетон стен и сталь корпусов построек, шипел воздух пневматики, и какофония стонов и щелканья иногда внезапно притихала, когда в один миг сразу несколько глоток, издававших их, умолкали. Брахма знал, это очередная качель, ухнув вниз, обрывала разом их дыхание. Тварям было не сладко. Их жгли, мяли, дырявили и разрывали. Однако их все еще было много, и они не сбавляли рвения, не проявляли ни страха, ни сомнения. Закидывая в ствол очередной снаряд, Брахма подумал, что для каждой пушки осталось не более 2 выстрелов. А ведь это еще не было буревестников. Кстати, а где они? За этой мыслью мелькнула слабая надежда на то, что тяжелых просто не будет. Но она тут же прервалась близким грохотом мощных лап. Брахма не видел их, так как нападение быков шло с севера. Там была позиция Герды. Там был бульдозер Амин-Анха и прикрывающий его Ким. Стремительный топот перешел в гул. Буревестники скрутились в шары для атаки, и через несколько секунд почти слитно прозвучал сдвоенный грохот ударов. Низкий рев и выдох ужаса Герды. «Бля! Амин!» Брахма кинулся к северному парапету и скривился от гнева, увидев то, что ужаснуло немку. Платформа бульдозера на высоких катках гусеничного хода была недоступна для катящихся адских колес. Сталкиваясь с ним, они либо рассекались о лезвие отвала, либо ударялись о массивные траки. Бульдозер страдал, но гораздо меньше атакующих его существ. Но сейчас буревестники нашли способ вырубить своего врага. Первый из 2 быков, видимо, осознанно принес себя в жертву, налетев на отвал. И до того, как египтянин успел сбросить тушу, освобождая лезвие, второй, как по настилу, которым стало тело его собрата, влетел на платформу и ударил в будку кабины управления. Удар пришелся по касательной, но даже так он снес боковую и заднюю стенки защитных пластин и вырвал дверцу. Тело Амин-Анха безвольно замерло в кресле, став прекрасной мишенью для камней, клыков и дротиков. «Эстебан!» – заорал Брахма. «На северную сторону! Амина зацепила!» В тот же миг он увидел, как от цистерны с охладителем, стоявшей неподалеку от северной стены, к бульдозеру метнулась стремительная, невысокая фигура. Это был Ким. Он рванул на помощь оператору. Движения корейца напоминали смертельный танец. Вот на бегу он пустил очередь в заскочившего на платформу Кривокоста. Вот ушел в подкат под надувшегося перед выстрелом тенетника и всадил в него сразу 3 пули. Вот отбросил опустевший автомат и, перекатившись ближе к тракам, внезапно появившийся в руке секирой, отсек голову еще одной подбежавшей гиене. Затем Ким запрыгнул на гусеничную полку и тут же упал, неудачно увернувшись от дротика. 2 кривокоста напряглись для броска, увидев лежащего человека. Но в спину одной из них ударил бетонный цилиндр. Расколовшись на куски, пущенный Гердой снаряд залил твари реактивом. Ким тут же вскочил и бросился к Амин-Анху. Вытащив египтянина из кресла, Он уложил его на платформу за кабиной, сделав не такой легкой добычей для точных выстрелов. «Эвакуация! На северную сторону!» — прокричал он в эфир. А Эстебан уже подлетал, паркуя свою бурилку вплотную к бульдозеру. «Тащи его, Ким!» — перезаряжая пушку, гаркнула немка. «Там еще две твари на подходе!» Кореец с Эстебаном бесцеремонно забросили Эмен Анха на платформу испанца. Снаряд свистнул над ними и разорвался под ногами спешащего к бульдозеру тенетника. «Уходи!» — крикнул кореец и спрыгнул ко второму пауку, явно наводящемуся для выстрела по транспорту эвакуации. Мелькнула секира, и массивное тело шлепнулось вниз с перерубленных ног, чуть не придавив Кима. Брахма выдохнул, увидев, как бурилка с египтянином скользнула в сторону здания. «Эй, парни!» — перемежая слова матом, бодро объявил Харви. «У меня тут какая-то необычная херня намечается». Пока он орудовал начавшей притормаживать стрелой к его кабине, то и дело подскакивали кривокосты и мощно лупили хвостами по сварной защите. Прутья и пластины, установленные Войтеком, гневно скрипели в ответ, но не поддавались. А маячащий рядом Кейн, выглядывая из-за здоровенного штабеля опалубочных стоек, точными выстрелами сбивал тварей вниз. В какой-то момент Харви подумал, что при таком четком прикрытии он сможет лупить этих дерьмонюхающих хоть до конца света. И на волне эйфории он так изящно подправил ковшом курс летящего в него буревестника, что тот пролетел и мимо его Бесси, и мимо здания. «Ах ты тупорылый, кругложопый гребаный пончик, Харви сожрет тебя с кофе на завтрак!» Его хохот влетал в динамики каждого скафандра, заставляя всех невольно испытывать боевой раж. «Отмашемся!» — Брахма ловил в прицел очередного тенетника. Но тут произошло неожиданное. То, что никто из людей сперва не заметил. Несколько пауков послали свои дротики не в защитников, а в кривокостов. Пронзенные ядовитыми пиками, те сперва стали припадать на лапы, хромать, качаться и мелко дрожать. Но потом, внезапно, словно в приступе придающей сил ярости, почти одновременно вскочили на платформу. Там, закусив хвосты друг друга в мощных челюстях, они замкнули вокруг кабины Харви безумный, словно ритуальный круг. Харви забеспокоился поздно, да он и не мог этому помешать. Айрат всаживал в гиен пулю за пулей, но дрожащее живое кольцо просто не могло слететь с кабины. Командир конвоя решил было рвануть к экскаватору и избавить американца от странного ожерелья с помощью секиры, но тут появился буревестник. Это была угроза зданию, и Айрат метнулся на перерез тяжелому. Он уже несколько раз успешно применил прием, подсмотренный у Харви. Тот не бил ковшом адские колеса в лоб, а лишь тонко и точно подводил заточенную сталь зуба ковша к боковой проекции летящего зверя. Получался сильный разрез неприкрытого мощным горбом бока. Айрат делал то же самое в кувырке с секирой и сейчас хотел повторить прием снова. Оставшийся в одиночестве Харви наблюдал, как меньше чем за минуту твари стали раздуваться от чего-то распиравшего их изнутри. Прочные шипастые шкуры затрещали, растягиваясь. И вдруг гиены стали одна за другой оглушительно взрываться, расплескивая вокруг взвесь зеленой бурды. Всю кабину облепило слизью, даже прикрытые сталью решеток и листов стекла лопнули мелкими брызгами. «Харви! Харви!» — закричал Брахма, силясь рассмотреть движение в кабине. Американец не отвечал. «Брахма, прикрывай, я к нему!» — коротко рявкнул Айрат и бросился от разрубленного быка к экскаватору. Стрела стального гиганта замерла в неподвижности, став похожей на сломанное бурей дерево. Мимо машины, никем не остановленный, пролетел, кувыркаясь, новый буревестник и с грохотом врезался в стену. Пол под ногами зашатался. Брахма тут же влепил в разворачивающегося зверя снаряд. Кейн в несколько прыжков оказался на платформе экскаватора. Снес секирой подскочившего кривокоста, влепил пулю в ближайшего тенетника. Быстро осмотрев кабину, Айрат понял, что даже усилием экзоскелета не разогнуть смятые странным взрывом прутья защиты. «Ким! Ким!» — вызвал майор подчиненного. Через секунду прилетел невнятный ответ. «Не сейчас». Герда злобным задыхающимся голосом перевела на понятный. «Просто Ким капец, как занят сейчас. Он тут как вошь на гребешке мечется между зверьем и стенами». С северной стороны прилетел звук мощного удара, и центр снова задрожал, хрустя расползающимися трещинами. Кейн понял, что его боец не поможет. «Брахма, нужен инструмент, оператор твой зажат, и у него, похоже, шлем поврежден». Это было плохо. Брахма знал, если повреждение шлема серьезное, система костюма не сможет долго поддерживать нужный уровень кислорода. И тогда Харви умрет. «Только будь живой, вытащим!» — послал он мысленное напутствие американцу, стремительно прикидывая, чем расклинить стальные тиски кабины. Тут мимо пронесся Денис, на ходу прокричав: «Босс, я за резаком, помогу Кейну!» Брахма хотел осадить дерзкого героя, ведь спускаться вниз он хотел сам. Но парень уже скрылся на лестнице. В прицеле пушки между тем возник тенетник, метящий Вайрата, зарубившегося с двумя гиенами. «Эстебан!» — громко позвал Брахма, пустив снаряд в паука. «Ты нужен Харви! Его тоже зацепило, нужно забирать!» «Босс, 2 минуты!» — выдохнул испанец. «Бинтую Амена! У него локоть в труху! Открытый перелом! Сейчас шину накину и буду!» Денис выскочил из здания и, каким-то чудом избежав атак, носящихся по площадке твари, оказался рядом с Айратом. «Дай!» — рыкнул Кейн, бесцеремонно выдернув из рук парня плазменный резак. 3 четкими движениями он срезал измятый лист защиты с кабины и схватил его, прикрывшись как щитом. «Давай теперь сам!» — скомандовал Айрат Денису под грохот нескольких камней, ударивших в лист, и сунул резак назад. «А меня прикроешь?» — юркнув за спину Кейна, прокричал Денис. «Да!» — ответил Айрат и выстрелил в подбегавшего Кривокоста. «Не ссы, работай давай!» Денис отвернулся и принялся разрезать прутья арматуры и листы, приваренные к корпусу кабины. Он слышал, как стоящий с ним спиной к спине Кейн яростно выкрикивает проклятие и взмахами секиры отражает попытки твари подобраться к ним. Но истинную причину выкриков он не понимал. Их понимал Брахма. Со своей позиции он видел этих двоих на экскаваторе. Он видел, что Кейн прикрывает листом не себя, а Дениса. Видел, как некоторые точные броски гиен попадают в майора. Да, костюм бывшего легионера, в отличие от костюмов строителей, держал камни от проникновения. Но каждое их попадание было столь сильным, что за преградное действие наверняка причиняло солдату серьезную боль. К экскаватору подлетела буровая платформа. «Ну что там? Готовы?» — крикнул Эстебан. Денис как раз срезал дверцу и попытался потянуть Харви из сиденья. Через стекло шлема американца слабо шипя протянулась трещина. «Бля, и много защемило!» — выругался парень. «Тут всю переднюю стойку приборной панели прижало к креслу. Как срезать, не пойму. Эстебан, помоги!» И тут все пошло в разнос. Эстебан вскочил, намереваясь перепрыгнуть на экскаватор. Айрат увидел, как из облака клубящейся пыли вылетело адское колесо, прущее прямиком на платформу. Обоймы были пусты, допрыгнуть бы он не успел. Кейн, не думая, метнул секиру. Ее удар немного сбил траекторию буревестника, и горб прошелся по касательной. Платформу не разнесло на части, но сильно качнуло. Испанец не удержал равновесия и сверзился вниз с высоты 2 метра. Плечо хрустнуло, и эфир оглох от вопля боли. Денис растерянно замер с резаком в руках. Кейн произнес: «Бля!» А потом рявкнул парню в самое лицо: «На платформу живо! К управлению! Спусти предельно низко!» Айрат спрыгнул вниз, ударом ботинка по морде отправил в нокаут подскочившего к Эстебану Кривокоста и со стоном приподнял тяжелое тело испанца с земли. Тот заорал еще сильнее, но не обращая внимания ни на его вопли, ни на камни, бьющие по спине. Кейн каким-то невероятным усилием забросил Эстебана на платформу, которую Денис спустил на метр ниже. «А Харви?» — недоверчиво проорал русский. «Верни платформу к кабине!» — изменившимся голосом скомандовал Айрат. «Жди!» Он снова вскарабкался на экскаватор, взял брошенный Денисом резак и, подойдя к зажатому в кабине Харви, направил плазменный язык на бедро американца. Пламя прочертило ровную линию на штанине костюма. Кейн взял Харви под мышки и мощным рывком выдернул из тесной смятой коробки. Отрезанная нога осталась между креслом и приборной панелью. Затащив американца на платформу, он сделал Денису короткий жест рукой: «Вали!» Парень ошалело взглянул на укороченного Харви, потом на майора, действовавшего спокойно и деловито, словно мясник в лавке, и, отвернувшись, быстро кивнул. Его дрожащая рука качнула джойстик управления вперед, направив бурильщика к центру управления.